Достаточно было взглянуть на него, а потом на крошечную фигурку под крышей амбара, чтобы перед глазами возникла карикатура вроде тех, где человек прыгает с небоскреба в стакан воды. Туда-назад, туда-назад. «Ларри, я больше не могу!» В голосе сестренки звенело отчаяние. «Китти, держись! Ты должна держаться!» Туда-назад, клочья сена за пазухой, туда-назад. Стажок вырос мне до подбородка. Но что это против семиметрового стога, куда мы прыгали? «Если она только сломает себе ноги, — подумал я, — она легко отделается. А если она пролетит мимо стажка, — верная смерть. Туда-назад. Ларри, ступенька!» Я услышал нарастающий надсадный скрип. Верхняя перекладина подавалась под тяжестью Китти. Она снова судорожно задрыгала ногами, и я понял, что это ее погубит, что она пролетит мимо стажка. «Не надо!» — завопил я. «Ногами не надо! Отпускай! Отпускай перекладину!» Уже не успеть за новой охапкой, уже ничего не успеть, разве что подумать о чудесном спасении. Ей было сказано отпустить перекладину, и она ее отпустила. Мне показалось, она летела целую вечность. Золотые косички торчком, глаза закрыты, лицо белее китайского фарфора. И ни звука. Сложенные ладони прижаты к губам в молитвенном жесте. Она врезалась в стажок, в самую его середку. Она вошла в него, как нож в масло. Или скорее, как реактивный снаряд, потому что, когда она исчезла в стажке, клочья сена полетели во все стороны. Я услышал, как тело с глухим стуком ударилось о доски. Звук этот заставил меня похолодеть. Уж очень он был громкий, слишком громкий. Теперь самое страшное — заглянуть внутрь. С плачем вкоптился я в стажок и принялся раздирать его, отшвыривая сено охапками, сколько захватывалось. Вот показалась нога в джинсовой брючине, вот клетчатая рубашка, и, наконец, лицо Китти. Веки опущены. Лицо покойника. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять — она мертва. Мир для меня стал серым, серым, как ноябрь. Лишь два осталось в нем светлых пятна — золотые косички. И вдруг эти васильковые радужницы. Она открыла глаза. «Китти?» Мой голос, охрипший, сиплый, большим вопросительным знаком прорвался наружу, точно сквозь толстый слой мекины. «Китти!» «Ларри?» — изумленно спросила она. «Разве я жива?» Я поднял ее и прижал к груди, а она прижалась ко мне, обвив мою шею руками. «Живая!» — ответил я. «Живая! Живая!» Она сломала себе левую лодыжку. Ничего больше. Когда доктор Педерсон, врач из Коламбия-Сити, вместе со мной и отцом пришел в амбар, он долго, задрав голову, всматривался в темнеющую перспективу. Последняя ступенька лестницы все еще висела, косо, на одном гвозде. Как я уже сказал, он долго всматривался. Потом, обращаясь к отцу, произнес «Чудо!» и презрительно пнул сложенный мною стажок, после чего сел в свой запыленный десетто и уехал. На плечо мне легла отцовская рука. «А сейчас, Ларри, мы пройдемся с тобой в сарай», — произнес он очень спокойно. «Я думаю, ты догадываешься, зачем». «Да, сэр», — прошептал я. «Я хочу, чтобы при каждом ударе ты вслух благодарил Господа за то, что твоя сестра осталась в живых.